Письмо 64. 4 декабря 1952 года. «Судьбы Господни непостижимы нам, грешным, и никакой ум понять не может, и не будем допытываться, кому какой крест Господь дает. Если и поносит, и срамит нас, то не будем смущаться и осуждать ее, но будем молиться, чтобы Господь помог ей и избавил ее от бед и скорби. Зная, что поношение и посрамление, хоть и неприятно переносить их, но очень полезно и спасительно для нас. Если будешь внимать себе построже, узнаешь опытом. Надо бояться похвалы, ибо она воспитывает тщеславие и самомнение. Горе, если похвала будет выше дела». Бедный Ха опять запел. «Передай им мой привет, пусть не унывают, Господь поможет им исправиться. На всех вас призываю Божие благословение».